Современники. Луначарский. Часть первая. С Луначарским тоже вышло не совсем хорошо. Познакомились они, как явствует из письма Луначарского, жене от 1 июля 1917 года в этот самый день в редакции «Горьковской новой жизни» на собрании редколлегии предполагавшегося сатирического журнала «Тачка». Маяковскому было 24, Луначарскому 41, он полтора месяца как вернулся из Швейцарии, оставив там семью. За плечами у него была бурная, но в общем успешная революционная карьера. А все почему? Потому что он никогда не ссорился с Лениным, в которого был влюблен как курсистка. Это видно из его мемуаров. И Ленин ему симпатизировал, называя человеком исключительной одаренности. Они не поссорились, даже когда Луначарский увлекся богостроительством и вместе с Горьким создал на Капре партийную школу с идеалистическим уклоном. Ленин его дразнил «миноносец легкомысленный», и, как большинство ленинских кличек, «Иудушка Троцкий», «Помещик, юродствующий во Христе», о Толстом, «Каменная задница», о Молотове. Это прилипло. В Луначарском действительно сочетались некоторая тяжеловесность риторических конструкций и чрезвычайная легкость их генерирования. Он мог без подготовки произнести увлекательную, полную цитат речь на любую тему, сочинял декадентские вирши и символистские драмы, да и в жизни часто вел себя как на сцене. Чего у него не отнять, помимо широчайшей эрудиции, которая почти всегда есть следствие хорошей памяти, так это двух вещей. Во-первых, критиком он был превосходным, зорким, безжалостным, хоть как почти всегда в собственных сочинениях этот вкус ему часто изменял. Во-вторых, он любил культуру самозабвенно и глубоко, любил больше, чем себя в культуре. И спокойно выслушивал критику. В качестве наркома просвещения он был, вероятно, лучше всех советских и постсоветских министров культуры. У Эдварда Родзинского описан замечательный эпизод. К советскому скульптору заявляется комиссия принимать композицию памяти павших Великой Отечественной. Родина-мать разинула рот в скорбном крике. «Чё она вас кричит?» – брезгливо спрашивает министр. «Она зовёт Луначарского», – тоскливо отвечает скульптор. И вот с этим наркомом у Маяковского были чрезвычайно неровные отношения. Оно и понятно, если учесть, что Луначарский, после первой же встречи, охарактеризовавший его как проталантливого молодого полувеликана, зараженного кипучей энергией на глазах, идущего в гору и влево, отзывался о нем со странной смесью любви и раздражения. Вот исчерпывающая, неопубликованная, но Маяковскому, видимо, показанная, коль скоро он на нее отозвался стихотворением «Той стороне», главка из статьи «Ложка противоядия». Ее впервые напечатали в том самом томе литературного наследства «Новое о Маяковском», который был изруган специальным постановлением ЦК. Но вот Маяковский меня серьезно озабочивает. Это очень талантливый человек. Правда, за новой формой, грубоватой, но крепкой и интересной, у него скрываются в сущности очень старые мысли и очень старый вкус. Что такое лирика Маяковского? Рядом с молодым самомнением лирическое подвывание насчет неудавшейся любви и непризнания юного гения жестокую толпою. Это ли ново? Я ни разу не вычитала Маяковского, которого люблю читать, ни одной крупицы новой мысли, не высмотрел ни одной искры нового чувства. Я порадовался как большому прогрессу, когда от трафарета «Миловатой романтики» он перешел к трафарету «Революционно-коллективистическому». Если отделить форму Маяковского и взвесить только содержание, то она окажется чрезвычайно съежившимся и в смысле новизны почти несуществующей. Все-таки это талантливый человек. Со временем можно ожидать от него большей зрелости ума и сердца, а своеобразие в формальном мастерстве он уже добился высокого. И вот пугает слишком надолго затянувшееся отрочество. Владимир Маяковский – недоросль. В самом деле, мальчишке можно простить, когда он каждые 10 минут бьет себя в грудь, как в турецкий барабан, и петушиным голосом вещает: «Я гений, смотрите на меня все, вот гений». Можно простить с грехом пополам такому мальчишке, когда он завидует старшим братьям по Парнасу и не может говорить об них без ненависти, когда ему кажется, что великие мертвецы в своих вечно живых произведениях ужасно мешают успеху его собственного рукоделия, и когда он хочет видеть себя первым мастером на оголенной земле и среди забывших прошлое людей. Так легче, без конкурентов. Можно не только снова открыть Америку, но даже поразить своей оригинальностью, выдумав сахарную воду. Но все эти аллюры непростительны для мужа, которым пора уже становиться Маяковскому. Гений конгениален гением. Гений бывает потрясен всякою красотою. Гений великодушен к другим гениям, братский любвеобилен и нежен к ним. Гений не может вымолить тех задорно-безвкусных слов о Пушкине, скажем, какими пачкает свой рот Маяковский. Я понимаю, что уродство самовосхваления и оплевание высоких алтарей, что беготня с осиновым колом между могилами великанов, могли произойти от того, что слишком долго запирали молодой талант. Но всему есть мера. Если Маяковский будет продолжать 1000 раз голосить все одно и то же, а именно хвалить себя и ругать других, то пусть он мне поверит, кроме отвращения он себе ничего не возбудит. Я искренне расположен к моему большому дарованию, я радуюсь повороту этого дарования к революционному содержанию, но меня болезненно шокирует, заставляет кривиться от стыда за Маяковского, когда я слышу раскаты гулкой саморекламы, и когда начинается эта поистине бездарная и только бездарности свойственная песня зависти к славе славных. Я говорил многих, которых также мучительно била по нервам эта жалкая черта в многообещающем человеке. Подождите, теперь он получит свою долю славы. Теперь он подрос, в желтой кофте, кофте зависти, рекламы, ему нет больше нужды. И мне горько, что на первой странице «Искусства коммуны» я встречаю милого Владимира Владимировича опять с этим смешком и в гнусном туалете. Полемика Маяковского с Луначарским в это время идет еще по линии отношения к пресловутой классике, но не только в этом дело. Луначарский не любит футуризма, но и это простительно. Чуковский его тоже не любил. Куда серьезнее упрек в том, что Маяковский не говорит ничего нового. Одной формальной новизной в искусстве сыт не будешь. Это ни одной крупицы новой мысли, ни одной искры нового чувства. Положим, к облаку это еще не вполне применимо. Там новая мысль, по крайней мере, новое лирическое самоощущение есть. Мы о ней пытались сказать. Но в остальном, увы, Луначарский прав. Даже нравящийся ему человек эмоционально могущ, но содержательно весьма беден. Уитмен, прочитавший Блока «Листья травы», помноженные на «Пляски смерти». Луначарский и потом демонстрировал исключительную глубину при любом критическом разговоре о Маяковском. Даже не рассчитанном на публикацию, была у него эта прелестная черта с равным артистизмом и равной самоотдачей выступать на многочисленных митингах и в дружеских компаниях, писать статьи и семейные письма. Вот его отзыв 1918 года о «Мистерии Буф», безупречно точный. «Общий замысел превосходен. Есть множество интересных подробностей, любопытнейших отдельных афоризмов и блесток, но в общем и целом вещь риторична. Комическое выдается лучше, а там, где дело в пафосе, то появляется то самое красноречие, о котором еще Верлен говорил, что ему следует свернуть шею. Красноречие, мало согретое внутренним чувством, длинное. Это особенно заметно в появлении человека будущего, когда роль исполнял сам Маяковский, его исключительные данные как-то мешали рассмотреть пустоту и напряженность речи человека будущего. Вчера он меня сильно шокировал, и я вполне разделял мнение члена коллегии Наркомюста, который сказал мне, что это место в значительной степени портит впечатление просто своей относительной бездарностью. Действительно, у этого человека будущего, придающего своим словам значение Нагорной проповеди, смесь напыщенности с какими-то несколько хулиганскими, типа хулигана из 12, романтизмами. Вроде «ко мне, кто всадил спокойный нож и пошел от вражьего тела с песнью». А рядом порядочного мещанства, вроде «мой рай, в нем зала ломит мебель, услуж электрических покой фешенебелен». Сама рифма тут какая-то северянинская, отличное замечание ДБ, и образы ультрабуржуазные. Если менее интенсивно неприятно, то зато экстенсивно более значительно другое отрицание явления, известная монотонность типов пролетариата. С экивоками, но приближаемся к сути, ДБ. Правда, может, этим хотели передать их массовость, но получается так, что они ходят по всему миру и вне мира, встречают яркие образы, а сами остаются неяркими. И то, что они говорят, это все-таки риторика, не лучше, а хуже, чем риторика многих поэтов пролеткульта. Правда, я по собственному опыту знаю, как трудно изображать пролетариат, и я поэтому не осуждаю Маяковского, что пролетариат у него беден. Надо во что это не стало научиться нам, новым писателям, индивидуализировать их так же, как мы индивидуализируем наших врагов. Наконец, совсем не коммунизм, а самый настоящий хулиганофутуризм, которого так много еще в Маяковском, сказывается в этом попутном легане мертвого льва, Толстого или хотя бы Руссо. Я чувствую это. Коммунисты относятся к своим предшественникам, а Толстой и Руссо во многим являются таковыми, с глубоким почтением. Для коммунистов культурных это легание граничит с подлинным кощунством. Мы знаем, что такое кощунство. Если бы кто-нибудь легнул Маркса, мы не потерпели бы. У футуристов нет пиетета. Они полны прежде всего не столько здоровой, сколько здоровеннейшей завистью ко всему, что славно. Отсюда такие выходки. Это тоже страх, который в моих глазах всегда был и останется язвой на теле мистерии. Очень плох финал. Он страшно словесен и жидок. Конечно, артист очень хорошо взбирается в ложе. А теперь, когда соседняя ложа заполняется советскими барышнями, то публика совсем сбивается с толку. Все разговоры непонятны и неприятны. Несколько лиц обратилось ко мне с вопросами, почему рабочие говорят барышням: «Мы будем вас делать, а вы нас питать». Какую черту будущего строя хотел отметить этим автор? Никакой новой страны не видно, ею не пахнет. Наш старый новый интернационал, с новыми словами Маяковского, дело спасти не может. И пьеса кончается довольно уныло. И режиссер подчеркнул этот недостаток, не давший даже того шествия вещей, даже той музыки, звона и грома, которыми сопровождается соединение очнувшегося труда с отдающейся ему материи. Здесь я не могу не отметить, что музыка гнуснейшая. Дальше достается отрывком из «Травиаты». Черти пели «Мы черти» на мотив «Налейте, налейте, бокалы полней». Даже с добавлением необходимого финального комплимента, дескать, мистерия со всеми ее ошибками в 10 раз выше таировского «Ромео и Джульетты», рецензия выходит глумливая, особенно насчет соединения очнувшегося труда с отдающейся ему материи. Умел приложить не хуже Маяка. Проблема в ином. Все эти упреки следует адресовать уж никак не автору, потому что они относятся не к изображающей революцию мистерии, а к самому объекту изображения. Никакие семь пар нечистых русской революции не делали, и жить после нее они стали хуже, и власть досталась не им, а новому классу, по формулировке Джиллоса. Поэтому рай представлялся Маяковскому чистой абстракцией, царством изобилия и бесконфликтного потребления. Скучно у вас, ох и скучно. Но написать это прямее Луначарский, понятное дело, не мог, хотя и так проговорился о полной несостоятельности мистериальной футурологии. Будущее Маяковского всегда было стерильно и абстрактно, и никогда в нем не было места ему самому и людям, похожим на него».